Глава 22. Видение. Не знаю, сколько времени я пробыл без сознания. Может, всего пару минут, а может, несколько часов. Вероятнее второе, учитывая, что в сознание я прихожу на металлическом полу, голым и со связанными руками и ногами. Холод проходит через сталь, как ураган игл, отдавая меня во власть судорог. Выходя изо рта, дыхание моментально конденсируется в пар. Воспоминания о тепле джипа и герцогского дворца еще больше усиливают остроту восприятия окружающего меня холода. Пространство, в которое я заточен, небольшое и освещено слабым красноватым светом. Я пытаюсь осознать его глубину, и тут мне на помощь приходит вид другого тела в метре слева от меня, такого же голого и связанного. Для того, чтобы разглядеть его, я поворачиваю голову, и от этого каждый миллиметр поворота вызывает у меня чудовищную боль. На полу валяются тряпки и сломанные коробки, воняющие смазкой и ржавчиной. Поначалу я не узнаю связанного человека, пока по странному изгибу его спины не понимаю, что это герцог. Его глаза закрыты. Он гол, как и я, и также мучим холодом. Не ожидал я его увидеть в таком положении. За телом хозяина Урбина виднеются и другие. Тела двигаются в разные стороны, катаясь по полу, так как тот находится в непрерывном движении. Некоторые в сознании. Некоторые кажутся спящими или без сознания, и движение комнаты играет ими, как море бутылкой. Глаза герцога сомкнуты, его веки сжаты так плотно, что кажется, что они сшиты. Он явно в сознании, но не хочет смотреть. С трудом передвигаясь и испытывая острые приступы боли при каждом движении, я в конце концов умудряюсь повернуться на правый бок. Первым я вижу тело Дюрана. Глаза капитана сосредоточены и внимательны, несмотря на то, что один наполовину заплыл гематомой. Удар, рассекший ему бровь, был должно быть ужасающей силы. Кто-то кое-как зашил рану рыболовной леской. Порез грязный, зараженный. За ним я смутно различаю битку и буна. Дюран двигает головой в отрицательном жесте. Потом плотно сжимает губы. «Не говори». Я, в свою очередь, показываю движением головы «да» и закрываю глаза. Я хотел бы снова услышать голос Грегора Самсы в моей голове, но вместо него там лишь молчание и шум крови, вяло текущий по моим венам. Церковь научила меня верить, что человек от рождения больше содержащий его оболочки, что душа вечна. Но лежа на холоде, голым, в окружении запахов крови и дерьма, трудно думать о подобных вещах. Через некоторое время мне тоже приходится помочиться, и на мгновение ощущение теплой жидкости, стекающей по ляжкам, приносит почти удовольствие, но потом его сменяет стыд. А потом усталость, милосердно приносящая сон, а со сном и послание. На этот раз это не женщина в голубом, не Олессия. Загадочные слова принадлежат не ей. Мне снится необъятный лес, такой большой, что кажется бесконечным. На улице день, но мне не страшно. Я не видел деревьев уже 20 лет. У меня захватывает дух. На одной из фотографий Максима, изображающей осенний парижский парк, есть несколько деревьев. Уверенность в том, что те деревья стали прахом, как прямой удар кинжалом под ребра до самого сердца. Но здесь, во сне, в том, что мое сознание не отличает от реальности, деревья живы, и их верхушки шелестят на ветру, как бумажные веера, и я даже чувствую их запах. Я иду по лесной тропинке. Я гол, но мне не холодно. Шорох гравия под моими босыми ногами кажется тихим смехом. Мне представляется лицо японской девушки, смеющейся, прикрывая рот рукой. Тропинка пахнет хвоей и росой. Солнечный свет проникает сквозь верхушки вечно зеленых деревьев. Легкий туман стоит среди кустов. Лес полон жизни. Я чувствую ее в хрусте ломающихся веток, в шорохе листьев, в звуке падающих капель росы. Я иду, слегка поглаживая ветки. Протягиваю было руку, чтобы сорвать идеальную землянику, но в последний момент останавливаюсь и оставляю ягоду на месте. Что-то, род космической улыбки, не зная, как назвать это по-другому, радостно отвечает на мой отказ. Тропинка перед моими глазами открывается на лужайку, опоясанную солнечными лучами, образующими почти идеальный круг вокруг сидящей в центре фигуры. Юноша сидит ко мне спиной в позе лотоса. У него прямая спина, он совершенно неподвижен. Каким-то образом я знаю, чувствую, что он смотрит на меня, хотя его глаза закрыты, и даже это я знаю, не видя. Когда я оказываюсь перед ним, его глаза открываются. На мгновение мое сознание прячется, как улитка в раковину, Его глаза абсолютно белы. Я испытываю бессознательное отторжение. Но потом губы юноши складываются в улыбку, и ужас проходит. Рука его приподнимается и делает мне знак сесть напротив. Я подчиняюсь. Кожа юноши совершенно черная, блестящая и гладкая, как эбонит. За исключением нескольких рельефов, похожих на тонкие шрамы, составляющих на его груди мандалу. Мандала, санскрит, круг, диск. Сакральный символ буддизма и индуизма, составленный из нескольких геометрических фигур, внешние из которых чаще всего является круг. Используется в различных религиозных ритуалах и обучающих и медитативных практиках. Наиболее распространена интерпретация мандалы как схематического изображения Вселенной. У него не негроидные, а скорее азиатские черты лица. Когда я снова смотрю на его лицо, его глаза уже не белые и матовые, а голубые, нормальные. Насколько могут быть нормальными голубые глаза на таком темном лице? «Так лучше? Прости меня, я не хотел смутить тебя», — ясно звучит в моей голове его голос. «Я хотел поговорить с тобой. Для этого и пришел к тебе». «Я думал, что это сновидение». «И да, и нет. Это нечто среднее. Многие вещи – нечто среднее в эти новые времена. Тебе нравится мой мир?» «Какой мир?» «Мой мир, который тебя окружает». «Это не твой мир», – возражаю я. «Он мой. Это мир прошлого. С твоей стороны жестоко показывать мне мир, которого больше нет». Юноша мотает головой. Его улыбка обнажает ряд идеальных белоснежных зубов. «Это не прошлое. Это мир, который придет». У меня перехватывает дыхание. Юноша поднимается настолько плавно, что на мгновение мне кажется, будто его тело состоит из воды. Он идет передо мной по тропинке, уходящей от лужайки. Мы долгое время идем молча, а в это время лес вокруг нас говорит о жизни. Птицы, голоса которых я не узнаю, поют среди ветвей, и слышен стрекот насекомых и звук их полета от листка к листку. Все вокруг настолько чудесно, что мне хочется плакать. Он оборачивается. «Не надо плакать. Всего этого еще нет. Но в то же время оно есть». «Что это значит?» «Ничего. Сейчас я хочу, чтобы ты просто видел». Сказав это, он отодвигает ветку, как будто открывая занавес. И то, что я вижу, восхитительно. Совершенно восхитительно. У подножия низкого холма, на котором мы находимся, простирается голубое озеро, окруженное низкими, покрытыми мхом, обрывистыми скалами. Они имеют четкие, правильные очертания. По воде скользят маленькие парусные лодки. Крохотные фигурки двигаются на борту, другие приветствуют их со скал. Мне не удается хорошенько рассмотреть их, они маленькие, как насекомые, но их фигуры, несомненно, человеческие, только странного цвета. «Надеюсь, ты не расист?» – улыбается мальчик, прочитав мои мысли. «За последние дни я увидел столько странных вещей, что уже даже больше не уверен, что это значит быть человеком. Я познакомился с одним человеком, с одним созданием. Называй его человеком. Для нас это не оскорбление». Я мотаю головой. Во сне, в том, что хочешь не хочешь, должно быть сном, хотя я в этом уже и сомневаюсь. Это медленное движение, как под водой. Церковь учит нас быть выше расовых различий. По сути, мы верим, что существует всего одно различие между добром и злом. Верно. И где ты в последнее время встречал добро? Больше среди тех, кого мы зовем монстрами, чем среди людей, вздыхаю я. Расскажи мне о человеке, с которым ты познакомился. Я называл его Грегор, Грегор Самса, как в новелле Кафки. Я знаю эту новеллу. Конечно, ты ее знаешь. Ты в моей голове. Ты знаешь все, что знаю я. Это не совсем так, но продолжай. Меня интересует то, что ты говоришь. Расскажи мне о Грегоре. Его называли монстром, но нам он делал только хорошее. Теперь я не знаю, на чьей стороне находится добро, и на чьей стороне я. Это зависит от тебя. Выбор за тобой. Я больше не уверен в этом. Мне была доверена миссия, но в моих глазах она больше не имеет никакого смысла. Хорошо. Давай спустимся к берегу. Хочешь? Я соглашаюсь. Тропинка, по которой мы идем, ведет как раз к берегу озера. Спуск легкий. Время от времени мои босые ноги скользят по другой поверхности, скрытой под гравием. Юноша наклоняется, сметает камни и пыль, и из-под них открывается сильно потертая мраморная ступень. Он выпрямляется. То, что ты видишь, было когда-то гордым городом под названием Москва. Ступени, на которых ты стоишь, это ступени старой государственной библиотеки. Я мог бы показать тебе Вашингтон, но ты бы не узнал его. И показывать тебе это было бы жестоко. При слове «это» букалический пейзаж перед моими глазами изменяется. На деревья и на озеро как будто накладывается прозрачный лист, на котором изображен город моих времен, живой и наполненный дорожным движением. Скалы в действительности оказываются зданиями, еще не тронутыми. Потом в высоте появляется свет. Нарастает ужасающий свист и грохот. Огонь и ветер опустошают все без исключения, а ветер раскален до такой степени, что плавит стекло и бетон. А потом на все опускается темнота. И тишина, прерываемая только отдаленным треском пожаров. А потом на все проливается черный дождь. Тяжелые, как пули, капли воды, смешанные с пеплом. А потом после огня пытка морозом. Спустившийся холод на тысячелетия сковывает пепел и расплавившийся камень домов. Скелеты автомобилей ржавеют и разрушаются, пока не превращаются в пятна ржавчины. Мое сердце сжимается. Мир на моих глазах превратился в ледяную могилу. Солнце встает и заходит бесконечное число раз, невидимое за шапкой серых облаков. День и ночь, тысячи раз, миллионы. А потом, однажды утром, луч солнца просачивается сквозь облака. И еще один, ярче и сильнее. В разрыве облаков появляется голубой прямоугольник. Мне в голову приходят слова самого дорогого мне псалма, того же, который я читал для девушки в красном платье. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Псалмы, Псалом 89. Мальчик с мандалой на груди, как бы в ответ на мои мысли, произносит первые строки того же псалма. Господи, ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие!» Перед моими изумленными глазами между камней и руин начинают медленно пробиваться застенчивые ниточки травы. Оставшаяся от обвалившейся станции метрополитена воронка заполняется хрустальной водой, образуя маленькое озерцо, которое медленно, век за веком, увеличивается, в то время как руины дворцов превращаются в серые скалы, которые затем тоже покрываются травой. И приходит день, когда земля шевелится, и создание, похожее на человека, но вовсе не человек, показывается на свет, протягивая руки к солнцу, нежась в его тепле. Мальчик показывает на него. Потом смотрит на меня, и из его рта звучит могучий голос. Не его, а похожий на хор множества разных голосов. «Во все дни наши возвеселись, за дни, в которые ты смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри на рабов твоих и на дела твои, и укажи путь сынам их». Псалтырь, Псалом 89. Я провожу рукой по своему лицу и отвожу ее, мокрой от слез. «Что ты хочешь сказать мне? Что ты пытаешься сказать мне?» Я почти выкрикиваю эти слова. «Я хотел показать тебе, что у нашего вида есть завтра». «У твоего или у моего?» Юноша покачивает головой. «Ты еще не понял? Я тоже, что и ты». Потом он поднимает голову. Принюхивается к ветру, как зверь. Его глаза снова становятся белыми. Белыми глазами на чуждом лице. «Теперь ты должен идти». «Идти куда?» – кричу я. «Пришел человек боли». Лицо мальчика искажает гримаса. И зелень, и голубизна, и тепло солнца исчезают, как будто мир опустел. Неизбежные красный цвет и холод возвращаются. Жестокий удар по ребрам перебивает мое дыхание. «Вставай, грешник! Настал судный день!»